Глава 9. Стояла глубокая осень. Волоча серые отсыревшие космы, над полями бесконечной вереницей плыли тяжелые тучи. Моросило. Под колесами экипажей хлюпала грязь, брызги ее при каждом толчке на рытвине обдавали пассажиров, коней и экипажи. Задувал холодный ветер. Стаи ворон, кружившиеся над мокрым ржанищем, своим карканьем еще сильнее подчеркивали и без того унылую пору. Кончились усыпанные битыми камешками дорожки, пошли неприглядные грязные проселки с топами и проломанными мостами. То и дело колеса застревали в глубоких засасывающих трясинах, ямщики, прибегавшие на зов крестьяне из окрестных деревень, с криками и руганью вытягивали экипажи из грязи. Нередко от засасывающего дорожного месива ломались ступицы, оглобли и даже железные оси. Александра Евтихиевна лежала, обложенная подушками, укрытая пледами, усталая, с землистым цветом лица, она всю дорогу дремала. Аннушка сидела в экипаже напротив. С любопытством она разглядывала незнакомые мокрые поля, оголенные перелески и ветхие придорожные деревушки. На лесных дорогах было теплее, в чащах под колесами шуршал палый лист, лесные дали были подернуты синей дымкой испарений, на голых сучьях, протянувшихся через дорогу, блестели ожерелья крупной росы. Однажды из дымчато-серых кустов на дорогу выбежал зайчишка, присев, навострив уши, слушал приближающийся шум экипажей. — Смотрите, смотрите! — закричала Аннушка, и лицо ее осветилось восторгом. — Русак! А ту его! — загораясь охотничьим задором, заорал в соседнем экипаже Никита Акинфеевич. — Живей, ружье мне! Но крики и шум, произведенные путниками, вспугнули зайчишку. Он прыгнул с дороги и скрылся в чаще. Только на росистой бурой траве остался его темный след. Александра Евтихиевна открыла глаза и, оглядевшись, капризно упрекнула мужа: «Ах, Никитушка, ты кричишь, как егерь!» Долго Демидов не мог угомониться. Переехав границу, завидя русские поля и перелески, охваченные осенним багрянцем, он почувствовал себя дома. Его так и подмывало выпрыгнуть из экипажа, вскочить на коня и с борзыми броситься по чернотропу. На жалобу жены он весело отозвался: «Эх, милая, борзых нет, а ты дремли, почивай, скоро Нарва». Сидя на козлах рядом с кучером, Андрейка беспокойно оглядывался на жену. Как она, поди, затоскует. Вот она, началась наша осень, — с тревогой думал он. Но Аннушка не унывала. Среди этих серых, унылых полей, мокрых перелесков, придавленных черными громадами осенних туч, она не чувствовала себя одинокой. Рядом был Андрейка. Однако ей не нравились угрюмые, суровые лица встречных поселян, понуро бредущих по дорогам. Казалось, они сутулились под тяжестью горя. — Вот и Нарва, милые! — снова закричал Демидов и завозился в экипаже. Посвежело, из-за дюн сильнее задул ветер, показывая кнутовищем вдаль, кучер сказал: — Там море! Он не докончил своей речи. Экипаж, в котором находилась Александра Евтихиевна, вдруг вздрогнул и остановился. А напрасно кучер нахлестывал бичом, изо всех сил рвались и тянулись дымившиеся от испарины кони. Экипаж увязал все глубже и глубже. Кучер спрыгнул прямо в лужу и, повозившись, сокрушенно объявил: «Колесо сломалось, господа хорошие». Демидов не утерпел, соскочил в грязь, топая крепкими башмаками по жирной хляби, он загудел: «Приехали! Эх, черти, провели дорожку где! Зови народ!» Со взморья вместе с ветром и изморозью быстро надвигали сумерки, где-то в паде затрепетал заманчивый огонек, Андрейка и второй кучер соскочили с козел, только женщины оставались в экипажах среди грязи и наплывшего тумана. Демидов сердито закричал ямщику: «Поторопись! Ишь! Настигает ночь!» В потемневших полях стало тихо, тоскливо. Аннушка присмирела, пугливо озиралась, Александра Евтихиевна нисколько не отзывалась на окружающую суетню. Укрывшись теплым одеялом, она не шевелилась и думала о предстоящих родах. Медленно тянулось время. Аннушке казалось, что прошла целая вечность. Из низин, как призраки, наползали серые космы тумана и, клубясь, заволакивали все. Манящий огонек, только что мерцавший в низине, беспомощно растаял. Туман подступил к экипажам и охватил их холодными влажными крыльями. Где-то рядом на пригорке топал по грязи Никита Акинфеевич и вслух ругал ямщиков. Неожиданно в стороне возник и расплылся в тумане, как желток, мутный свет. Загомонили голоса, под чьими-то ногами зачавкала грязь. — Наконец-то! Живей, люди! — окрикнул прибывших Никита. Вместе с ямщиками пришли кряжистые бородатые крестьяне, одетые в сермяги. Закопченные лица мужиков выглядели дико и сурово. — Ковали пришли, ваша светлость, — сказал Демидову ямщик. — Тут недалече кузница и домишки. Советуют перенести их милость в избу, пока обладят колеса. Кузнецы подошли к Александре Евтихиевне и, поклонившись горе подушек, сдержанно сказали: «Дозвольте, сударыня, на ручках донесем». Она открыла глаза и, испуганно озираясь на мужа, жалобно простонала: «Ах, Никитушка, утопят они меня в грязи! А как наша девочка?» «Не бойтесь, сударыня, мы, сильнущие, донесем и дитё ваше обережем». Никита изумленно спросил их: «Кто же вы? И отколь хорошо знаете по-русски?» «Да мы ж свои, псковские!» — весело отозвались кузнецы. «Наши прадеды отвоевали эту отцовщину. Тут мы от века сидим в этих краях». Они бережно подняли на руки укутанную Александру Евтихиевну и потихоньку понесли ее вслед за колеблющимся фонарем. Бородатый кузнец, притаив дыхание, взял ребенка. Проснувшаяся от тревоги девочка голосисто заревела, рядом в тумане колыхнулась огромная тень Демидова. — Кричи, кричи, демидовская силушка! — добродушно бросил Никита. Три дня путешественникам пришлось прожить в деревушке, ставленной псковичами на берегу Наровы. Тут все дышало родным, русским. Бревенчатые избенки, скрипучий журавлик над колодцем, баньки, выстроенные в ряд у реки, даже горьковатый дымок своим запахом напоминал родное. «Эх, и крепка Русь!» — шумно дыша, — сказал Демидов. Он стоял на берегу, а перед ним широкой стальной полосой текла Нарова. Неподалеку от него по обеим сторонам реки на высоких ярах высились грозные крепости, по праву Ливонская, прекрасно уцелевшая, хотя и отстроенная полтысячи лет тому назад, на левом — пограничная русская крепость Ивангород. По углам ее вырисовывались круглые каменные башни. Тут же на берегу Наровы русские бородатые рыбаки, обветренные и широкоплечие, развешивали мережи. Завидя барина, они поклонились. Один из них, старик, приветливо спросил: «Издалека, сударь? Небось, из заморских краев возвращаетесь?» «Угадал, земляк!» — словоохотливо отозвался Демидов. Хотя он был в дорожном бархатном кафтане и в парике, однако лицо выдавало в нем своего русского. Подойдя поближе, рыбак пристально вгляделся в него, наконец не выдержал и спросил: «А что, батюшка, скоро погоним баронов с нашей земельки. — А почему так? — насупил брови Никита. — Немцы ведь умный народ. — И наш народ не лыком шит, — с достоинством отозвался старик. — Только суди сам, сударь. Кругом расселись бароны, и жития от них нам нетути. В голосе рыбака прозвучала вековечная ненависть к угнетателям. Он помолчал, огладил бороду и в раздумье сказал: «Деды наши умные были, знали, кто наш ворог, потому и теснили его». Андрейка и Аннушка зашли в кузницу, в которой чинили экипажи. Бородатые кузнецы, перемазанные сажей, ковали железные пластины для ободьев. Разглядывая демидовского песца, они из-под тишка ухмылялись в бороду. — Ишь ты! Сам щуплый! А какую кралю подхватил! — Ты кто ж, барин? — спросил один из них Андрейку. Поникнув головой, писец ответил: — Нет, крепостной я, а жонка — итальянка. — Что ж, выходит, в неволю везешь, — угрюмо продолжал кузнец. — В неволю, — признался Андрейка. — Так, — тяжело вздохнул мужик и сердцем ударил по наковальне. Веселое пламя вспыхнуло в горне, заплясало, только лица кузнецов пуще поугрюмели. Андрейка переглянулся с женой, и оба не спеша вышли из кузницы. — Горюн, парень! — со вздохом сказал вслед кузнец. В самую полночь по непролазной грязи Демидовы прибыли в село Черковицы, находившееся в 80 верстах от Санкт-Петербурга. Имение принадлежало Петру Ивановичу Мелисина, знатному екатерининскому вельможе. К удивлению Никиты Акинфеевича, обширные барские хоромы были наглухо заколочены в усадьбе, потонувшей в непроглядной тьме, стояла мертвая тишина, даже псы не залаяли при появлении экипажей. На громкие окрики и стук из калитки вышел ветхий старичок. Подняв перед собой тусклый фонарь, он с нескрываемым любопытством оглядел прибывших господ. Ежась от холода под порывами пронзительного осеннего ветра, он дребезжащим голосом спросил: — Кто вы? И что нужно вам тут, добрые люди? Демидов выступил вперед и властно сказал слуге: — Как видишь, нас застала в пути ночь. Пойди и доложи господину, что просим гостеприимства. — Эх, сударь, — прошамкал старик, — да никого тут и нет. Все покинули это гнездо. Один тут я, и где приютить неведомо. Хоромы велики, а приюту и нет. Все рушится, господин мой, да и покормить нечем. Езжайте, милые, к почмейстеру. Хоть и тесно, а все под крышей. Проблуждав по сельцу, путешественники выехали, наконец, к почтовой станции, где и остановились. Большая станционная комната, хотя и содержалась в чистоте и опрятности, но поражала своим необжитым видом и холодом. Александра Евтихиевна зябко куталась в пледы и жалобно поглядывала на мужа. Приближались роды, и Демидов, встревоженный и злой, наступал на почмейстера. Сухощавый, долговязый немец учтиво выслушал жалобы Никиты Акинфеевича и безнадежно пожал плечами. — Это лучшее, что найдете здесь, сударь, — сухо ответил немец. — Едем далее! — закричал слугам Никита, но Александра Евтихиевна болезненно сморщилась и умоляюще сказала: «Никитушка, побойся Бога! Разве ты не видишь, в каком я положении?